Юрий Коваленко. «Судьба страны мне далеко не безразлична». Газета «Неделя», номер 9, 1990 год. Как-то вы сказали, что сейчас впервые в жизни вам своей страны не стыдно. Что вы имели в виду? Сегодня страна, если вообще страну можно представить как некое одушевленное существо, выбирает. Это для нее ситуация новая. Ее всегда толкали всякий раз, когда возникал выбор, в ту или иную, как правило, не в лучшую сторону. Последних 2-3 года она ведет себя как внутри, так и во внешнеполитическом отношении вполне пристойным образом, никуда не вмешивается и скорее выводит войска, чем вводит. Как я понимаю, судьба страны вам не безразлична? Далеко не безразлична. На расстоянии все представляется в значительной степени хаосом, большой разноголосицей. То, что сейчас происходит в Советском Союзе, Андрей Малеров в свое время назвал человеческим состоянием, когда никто не знает, что делать. На самом деле в этой жизни мы не знаем, что делать, как вести себя, какой следующий шаг совершить. Все политические системы — суть приближения, упрощения проблемы. Мне очень нравится, что сейчас советское правительство либо по собственной воле, либо в силу обстоятельств ничего для себя не упрощает, скорее усложняет. Это больше похоже на правду человеческого существования. В нынешнем году в издательстве «Художественная литература» выходит ваш сборник стихов объемом в 15 листов, первый на родине. Он должен был выйти в прошлом году, но по каким-то причинам не вышел. Я не знаю, в чем дело, но не думаю, что это чья-то дурная воля. Скорее всего, возникли сложности из-за общения на расстоянии. Подборку стихов составил Эдуард Безносов. Я что-то добавил, что-то выкинул. Это нормальный процесс. По случаю публикации книги вы не собираетесь поехать в Москву или Ленинград? И издаваться она будет в Москве. На данный момент у меня нет никаких планов. Трудно что-либо намечать при столь неопределенной ситуации. Думаю, что если туда вообще поеду, то тогда, когда в Советском Союзе выйдет книжка. Мне кажется, что вопрос, который вам постоянно задают о поездке в Советский Союз, вам немного неприятен. В общем, да, потому что это мое личное дело. Куда мне ехать, куда нет? Судьба и жизнь Андрея Дмитриевича Сахарова, сказали вы, такова, что на месте Русской Православной Церкви вы пытались канонизировать великого ученого и мыслителя. Но, по-моему, мы только и делаем, что канонизируем наших мертвых. Высоцкого, Тарковского. Я говорю не о нас, а о Русской Церкви. Я думаю, что она могла бы это сделать, а, возможно, и существуют формально какие-то препятствия. Я повторяю, смерть Сахарова — колоссальная утрата для страны, особенно на нынешнем ее этапе, историческом отрезке с учетом обстоятельств, сложившихся сегодня в Советском Союзе. То, что он создал, что он породил, что из его души вышло в мир, по крайней мере, из пределов Отечества, будет иметь далеко идущие последствия для страны, для национального сознания. Два наших нобелевских лауреата в области литературы живут сегодня в Соединенных Штатах. У вас есть какие-то контакты с Солженицыным? Чрезвычайно незначительные. Как человека его совершенно не знаю. Мои суждения зиждутся лишь на том, что мне довелось прочитать. И как вы относитесь к его творчеству? Для меня Александр Исаевич — это совершенно замечательный писатель, чьи книги должны прочесть все 300 миллионов людей, проживающих в Советском Союзе. Отвечая таким образом, я повторяю то, что 20 лет назад сказала Анна Ахматова. Что значит «нравится, не нравится»? Эту книгу, речь шла об одном дне Ивана Денисовича, должны прочесть 200 миллионов. С тех пор население увеличилось. Сейчас готовится семитомное собрание его сочинений, мне кажется, миллионным тиражом. Я чрезвычайно этому рад. Но миллионам мало. Бродский ученик Ахматовой, есть такая расхожая фраза. Какую роль сыграла Анна Андреевна в вашей судьбе, поэтической и человеческой? Я хочу ответить по возможности ёмко, но, пожалуй, мне не удастся, потому что однажды, попытавшись ответить на этот вопрос, я написал 200 или 300 страниц. Думаю, что более всего я обязан Ахматовой в чисто человеческом отношении. Мне повезло. 2-3 раза в жизни я сталкивался с душами значительно более совершенными, чем вашего покорного слуги. Анна Андреевна была для меня прежде всего примером духовным, примером нравственным, а уж потом чисто профессиональным. Ей я обязан 90% взглядов на жизнь, лишь 10% моей собственной. Умение прощать, может быть, это единственное, чему я как следует научился в нашей жизни. Умение прощать? Вы выступили против сборника Ефима Эткинда «Процесса Иосифа Бродского», рассказывающего о травле и суде над вами в Ленинграде. Подобное литературоведение унижает литературу, снижает ее до уровня политической полемики. На зле концентрироваться не следует. Зло завораживает, побеждает, помимо всего прочего, еще и тем, что оно как бы вас гипнотизирует. О зле, о дурных поступках людей, не говоря уж о поступках государства, легко думать, это поглощает, и в этом как раз и есть дьявольский замысел. Волнуют ли вас, как поэта и человека, глобальные проблемы, стоящие перед нами? Возможная экологическая катастрофа, угроза войны, голод, нищета? Разумеется, некоторые из них меня очень волнуют. В целом я стремлюсь смотреть на будущее человечества не оптимистически или пессимистически, а более или менее трезво, пытаясь представить себе развитие человечества, но ни в коем случае не позволяя себе выступать с речами пророческими. Я опасаюсь некоторых тенденций, например, того, что население планеты растет чуть ли не в геометрической прогрессии, а правительство, как правило, ничего не делает, чтобы этот процесс остановить, и оказываются захваченными врасплох. Играет ли искусство какую-то социальную роль? Безусловно. Но я считаю, что формулировать эту роль никто не вправе. Искусство и социальные процессы, на мой взгляд, это явления параллельные, не взаимосвязанные. У искусства собственная динамика, генеалогия, свое будущее. С этой динамикой и будущим жизнь либо более или менее совпадает, либо нет. Ну, а искусство — это безотказный процесс, поэтому оно зачастую оказывается впереди общества. Поэт всегда пророк — это побочный результат. Правильно ли считать вашу поэзию элегической? Именно так я ее называю сам, и больше этого термина никто не употребляет. Она не всегда элегическая, хотя элегический тон, я полагаю, мне всегда присущ. Я не в состоянии говорить всерьез о себе, подвергает свое сочинительство анализу. Это все равно, что кошки ловит собственный хвост. Я мог быть необъективен. Один из ваших сборников вы назвали «Урания», именем музы, покровительницы астрономии. Что она для вас значит? Она значит для меня довольно много. Если вы хотите узнать точно, то посмотрите, кажется, это 23-я песня в «Чистилище Данте». Там на сей счет все сказано. Однажды вы написали, что одиночество — это человек в квадрате. Поэт — этот человек одиночка? Одиночка в кубе, или уж не знаю в какой степени. Это именно так, и я в известной мере благодарен обстоятельствам, которые в моем случае это физически подтвердили. И сегодня вы остаетесь человеком более или менее одиноким. Не более или менее, а абсолютно. Наверное, это тягостное чувство. Нет, я бы не сказал. На определенном этапе это, конечно, чувство некомфортабельное, до тех пор, пока вы не осознаете, в чем дело. Человек — существо автономное, и на протяжении всей жизни ваша автономность все более увеличивается. Это можно уподобить космическому аппарату. Поначалу на него в известной степени действует сила притяжения, к дому, к базе, к вашему, естественно, Байконуру. Но по мере того, как человек удаляется в пространство, он начинает подчиняться другим внешним законам гравитации. Кроме Ахматовой, кто из поэтов вам наиболее близок? Державин, Кантемир, Боротынский, Цветаева, Мандельштам, Ходосевич, Пастернак, я почти добавил, как это ни странно, Багрицкого. Вы следите за нашей литературной жизнью? Есть ли с вашей точки зрения интересные имена на горизонте? Я даже не знаю, зачем я слежу. В общем, есть довольно замечательное поколение новых поэтов. Мне трудно выделить какие-то имена, но я бы назвал Парщикова, Еременко, Жданова. Я лоялен по отношению к собственному поколению. Что самое важное для вас в жизни? Способность человека прожить именно свой отрезок жизни, а не чей-либо еще. Иными словами, выработать собственные ценности, а не руководствоваться тем, что ему навязывают, сколь бы привлекательными они ему не представлялись. В первую очередь каждый должен знать, что он собой представляет в чисто человеческих категориях, к тому же в национальных, политических, религиозных. Что вы цените выше всего в человеке? Умение прощать, умение жалеть. Наиболее частое ощущение, которое у меня возникает по отношению к людям, это может показаться обыденным, это жалость. Наверное, потому что все мы конечны. Скоро 13 лет, как соловей из клетки, вырвался и улетел. Это ваше стихотворение вы называете своим любимым. Хотелось бы знать, почему. Потому что в этом стихотворении несколько иная поэтика, и, кроме того, в нем употреблена другая каденция. И еще потому, что оно нравится 2 или 3 моим знакомым, одного из которых уже нет в живых. Вы назвали Ленинград гигантским зеркалом одинокой планеты. Таким он мне представляется. Для вас творческий процесс радостен, приятен, мучителен, приятен. Впрочем, иногда испытываю мучения, но муками творчеству я бы это не назвал. Какие другие виды искусств вам ближе всего? Музыка из композиторов Гайдн. Чем занимается Иосиф Бродский, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон? Читает, выпивает, куда-нибудь ходит, смотрит, как садится солнышко или как оно восходит.